Это снова Пименов здесь, впрямую, с фестиваля Gatecrasher в городе Москва. И, дорогие друзья, к сожалению, у нас начались совершенно непонятные и необъяснимые проблемы с каналом связи, по которым мы передаем сигнал в нашу студию. Наверняка вы уже слышали, что совершенно неожиданно звук то пропадает, то появляется. И сейчас 38 специалистов, которые приехали сюда специально ради этого, пытаются понять, в чем же проблема. На некоторое время мы вынуждены отключиться от прямого эфира, но я надеюсь, что мы вернемся к вам. Пока наши 38 специалистов будут здесь сочинять, что же и как нам дальше делать, вы послушаете лучшие треки с великолепного диска, который нам специально предоставил Gatecrasher на этот фантастический и невероятный случай. Надеюсь, что мы вернемся к вам в ближайшее время в прямой эфир, и мы все-таки сможем послушать Motorcycle и Ferry Corsten, которые здесь, в Москве, на фестивале Gatecrasher. Прямое подключение к фестивалю Gatecrasher. Direct from the city of Amsterdam. Representing the mighty Gatecrasher. Gatecrasher. Gatecrasher. Ladies and gentlemen, we are proud to introduce to you the DJ, the producer, in charge, in charge, in charge. Sounds of a Marco V, Marco V, Marco V. We'll be right back. танцевальный фестиваль Gatecrasher. Прямая трансляция. Gatecrasher. Gatecrasher. Еще одна попытка выйти в прямой эфир с московского фестиваля. И еще одна неудачная попытка. К сожалению, друзья, мы очень хотим это сделать. Мы очень хотим представить вам американский мотоцикл, который сейчас вживую играет на сцене. Но, как вы слышите, у нас постоянно возникают какие-то технические проблемы с каналом, которые мы никак не можем решить. Если это продлится еще несколько минут, к сожалению, мы будем вынуждены уйти из эфира. Но я надеюсь, что, может быть, у вас будет шанс прослушать эти прекрасные треки, которые играют здесь сейчас. Я именно вместе с вами, не забывайте. Come on. Фестиваля Gatecrasher, проект Motorcycle США. Эксклюзивное живое выступление. As the rush comes. As the rush comes. As the rush. Ну что, друзья, вы слышите, как здесь все происходит? Я еще раз хочу напомнить, что у нас существуют совершенно непонятные проблемы с каналом, по которому мы передаем данные в студию Dynamit FM. И иногда происходят небольшие отключения. Никто здесь не может понять, что происходит, но тем не менее мы оставляем трансляцию, чтобы вы могли услышать настоящее живое выступление великолепных Motorcycle. И, конечно же, As the Rush Comes, который прозвучит сейчас. Here we go. Для забавы и для дела. Dynamit FM forever. Прямое подключение. Прямое отключение. Прямое подключение к фестивалю Gatecrasher. Yeah. Настоящий мотоцикл.